Николай Тычков. Маленькие пленники Бухенвальда. От автора. Во время Великой Отечественной войны я попал в плен. Был заключен в фашистский концентрационный лагерь Бухенвальд. В нем от голода, издевательств, от пуль гестаповцев и эсэсовцев погибли 1000 узников. Среди них было немало детей. К нам вернулась свобода в апреле 1945 года. С тех пор прошло много лет, но я никогда не забуду своих товарищей по лагерю, мужественных людей. Не забуду и маленьких пленников. Многих из них я хорошо знал. Это были очень смелые ребята. Когда подпольная антифашистская организация готовила восстание, нам нужно было добывать оружие, патроны, медикаменты. Выполнить эту труднейшую задачу помогали маленькие узники. Некоторые из них вместе с нами пошли и на штурм лагерных укреплений. В основе книжки подлинные события и невымышленные герои. Правда, у некоторых из них пришлось изменить имена и фамилии, но это чисто литературный прием, а все остальное достоверно.